676. Будущее свое определяет себе человек в настоящем, своими мыслями, чувствами и действиями. Настоящее – это поле творимых причин, будущее – следствий. По характеру причин можно судить о следствиях. Потому требуется величайшая осмотрительность в том, как вести себя и как действовать в эти решающие дни перед великим приходом.